Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Сегодня я буду говорить о отцах церкви после Никейского периода. Евсевий Кесарийский. Родился он в 265 и умер в 340 году. Был он епископом в Кесарии с 315 по 340. Его также иногда называют Евсевий Памфилиус. Был он большим почитателем Оригена. Так само, как и Ориген, он делал большую разницу между каноническими книгами и апокрифическими, так называемыми теологами гомологомена и антилогомена. Евсевий признавал все 27 канонических книг Нового Завета. Хотя не был вполне уверенным по поводу спора критиков, кто является автором откровений апостола Иоанна. Свои произведения писал он на греческом языке. Назову некоторые его литературные произведения. «История церкви» в 10 книгах, «Хроника», «Жизнь императора Константина» и одно написанное произведение в форме трактата под заглавием «Палестинские мученики». За написанные ним многие литературные произведения ему дали титул «Отец церковной истории». Царь Константин поручил Евсевию сделать 50 копий манускриптов Священного Писания. Как думают некоторые ученые, что две копии этих манускриптов из числа 50 есть кодексом Ватиканским и второй – знаменитым Синайским кодексом, найденным Тишендорфом. Оба этих манускрипта принадлежат к числу 50, сделанных Евсевием. Кодекс Ватиканский оканчивается посланием к евреям, главой 9 стихом 13. Из Ватиканского кодекса также потеряна часть послания к евреям, послания к Филимону и откровения Иоанна Богослова. Синайский кодекс имеет полностью все канонические книги Нового Завета, то есть 27 книг, и дополнительно помещены в нем апокрифические книги, послание Варнавы и послание пастыря Гермаса. В произведениях Евсевия имеется свыше 5000 цитирований, 3200 взяты из Евангелий и остальные из посланий апостола Павла и соборных посланий. Необходимо признать тот факт, что от Евсевия началась новая эра передачи и цитирования библейского текста. Афанасий, отец ортодоксальности, родился в 300 и умер в 373 году. Рассмотрим кратко жизнь и труды некоторых из отцов церкви после Никейского собора. Афанасий был наибольшим антагонистом Ариановского учения и самым ревностным последователем и защитником ортодоксального апостольского учения в восточной части Римской империи. Об этом Филипп Шаф так пишет. В 325 году Афанасий был молодым пресвитером Александрийской церкви. В 328 году умер Александрийский епископ Александр, который перед своей смертью рекомендовал Афанасия как своего заместителя. Афанасий скоро достиг наивысшего достоинства и влияния Восточной Церкви. В территориальную сферу его епархиального управления как епископа включались такие страны – Египет и Либия. Продолжение 46-летнего пребывания на высоком церковном посту епископа Александрии, он все время был бескомпромиссно настроенным к еретическому учению арианства. 5 раз Римские власти его удаляли с епископского поста и отправляли в ссылку. 4 раза это было по доносам и стараниям ариан, действовавших через мирские власти, и 5-й раз от руки императора, которого называли Юлианом Отступником. Афанасий в ссылках провел 20 лет. Каждый раз после отбытия своего срока ему разрешали вернуться в Александрию, и верующие опять избирали его на его прежний пост в церкви. Власти надеялись, что он пойдет на компромисс с арианством, которое было на услугах властей. Но Афанасий был тверд в своих убеждениях, и ссылки не изменили его взглядов в этом вопросе и не устрашили его. Весь смысл его жизни и пыл его души заключался в том, чтобы превознести и прославить Иисуса Христа не как человека и великого учителя, как учил ариане, а как вечного Бога, умершего и воскресшего для оправдания нашего. Такое убеждение Афанасия о божественности Иисуса Христа было краеугольным камнем его здания веры. Он говорил, что ариане есть самыми опасными врагами христианства, разрушающими Христово учение и апостольскую веру, за которую почти все апостолы отдали свою жизнь. Поэтому он возражал такому учению со всем пылом своей души. Подбирая самые яркие доводы из Священного Писания, указывая на их заблуждение. Но делая это, и как говорится, он стрелял самим собою. Он терпел многие преследования, но не преследовал никого. Не воздавал злом за зло. Он следовал яркому примеру своего учителя и апостолов. Афанасий учил, веру Христового и апостольского учения нужно учить посредством убеждающего слова и примерами, делами, вытекающими из веры, а не насилием, посредством негодных мирских насильственных воздействий. Шафт о нем писал так: «Личность Афанасия есть одной из самых почетных и величественных персонажей в истории христианской церкви». Григорий же Низанзен о нем писал так: «Если я хвалю Афанасия, то этим самим я хвалю себя, потому что в нем отражено все наилучшее из моих убеждений». Кирилл Иерусалимский родился в 315 и умер в 386 году. Кирилл Иерусалимский написал несколько серий лекций догматических для кандидатов, готовящихся к крещению. Писал он на греческом языке. Кирилл был избран епископом Иерусалимской церкви в 350 году. Римскими властями он был несколько раз устранен со своего служения и как христиан сослан в ссылку. По отбытии срока верующие опять избирали и восстанавливали на прежнее служение. Благодаря своему знанию Священного Писания и хорошему образованию, он среди христиан приобрел большую популярность. Кирилл Иерусалимский умер в 386 году, проведя в ссылках 16 лет. Кирилл был одним из тех, кто был готов страдать за свою веру во Христа и убеждения, как ученик Христа. Тексты из Священного Писания он цитировал из памяти. Цитируемые ним тексты в основном были кесарийского стиля. 3 каппадокийца. Хочу ознакомить вас с интересными личностями 3 епископов азиатской провинции Каппадокии. Были ними Василий, называемый Великим, его родной брат Григорий, называемый Григорий из Ниссы, и близкий друг Василия Григорий Назианзен. Этих три епископа были важными защитниками христианского ортодоксального апостольского учения от арианской ереси. Василий и его брат Григорий происходили из богатой и набожной христианской семьи, в которой их предки претерпели мученическую смерть. Было их восемь братьев и сестер. Василий был рожден в 329 году. Он получил хорошее образование, а потом учился в Афинах вместе со своим интимным другом Григорием, а также с принцем Юлианом, которого в истории стали называть Юлианом-отступником. Относительно дружбы между Василием и Григорием, которая сохранилась у них от юности до самой их смерти, заложенная на прочных взаимных основах, духовных и моральных ценностях и общих целях, освященных христианской чистотой, есть вдохновляющей страницей в истории в отношении этих двух людей. О них я продолжу рассказ в следующей беседе.